Анжей прилетел навсегда поздней осенью. Всю зиму и весну они ходили по театрам, концертам и ресторанам, бросая маленькую Машку на Калерию Кирилловну. Она так и называла ее «мой подкидыш». Но Машка ее почему-то недолюбливала. Зато родителей, мать в особенности, обожала. Анжей работал в посольстве, подрабатывал переводами. Маша бросила работу в больнице и тоже пыталась заняться интеллектуальной деятельностью. Но она была так поглощена Анжеем и их любовью, что не могла работать над своими переводами с французского более-менее сосредоточенно. Денег им хоть со скрипом, но хватало. В посольстве давали хороший паёк. Калерия Кирилловна, глядя на их кипучую, безалаберную жизнь, думала: «Надо же, какое непутевое выросло поколение! А ведь оба родились уже при советской власти!» Но тут же вспоминала, что Анжей вообще неизвестно, при какой власти родился, и вздыхала, ожидая неминуемых бед. В Польше скоро пришли к власти коммунисты, и Анжею предложили в Варшаве место главного редактора одной из центральных газет. Он отказался, потому что Маша не была ему законной женой, а без нее он не согласился бы даже на должность премьер-министра. Бестолковая столичная жизнь ему скоро наскучила. Начатый еще на фронте роман лежал в ящике стола. Он поехал на недельку к Николаю Петровичу, ставшему теперь, по выражению Анжея, царьком богатого скифского княжества. Вернулся через 5 дней счастливый и воодушевленный. Весной они втроем переехали в дом у реки, оставив Калерию Кирилловну и Ромео стеречь московскую квартиру. Устинья обнаружила исчезновение Маши поздно. Обычно она тихонько выходила из ее спальни в 8:15, чтобы накормить и проводить в школу Машку. В тот день было воскресенье, и Устинья позволила себе с часок поваляться в постели, тем более что во всем доме было тихо, если не считать петушиного кукареканья. Наконец Устинья встала, заслышав легкие, вечно куда-то спешащие Машкины шаги. Она быстро накинула халат, в поисках которого долго шарила рукой по стене, в спальне было темно, прислушавшись, уловила то, что привыкла слышать, беззвучное Машкино дыхание, и выскользнула за дверь, тихо прикрыв ее за собой. Маша большая просыпалась к 12, и до этого часа ее не беспокоили. В 12:20 Устинья принесла теплый травяной настой и столовую ложку майского меда, отдернула штору и громко вскрикнула, чуть не выронив из рук чашку. Постель Маши не просто была пуста, скомканное одеяло и перевернутые подушки говорили о том, что ее хозяйка отправилась в бега. Николай Петрович ни в какую не соглашался обратиться в милицию. Он вызвал из гаража дежурную машину и, сказав шоферу, что хочет покататься, стал квартал за кварталом объезжать город. Он надеялся увидеть Машу на центральной улице. Она когда-то говорила ему, что эта улица напоминает ей чем-то родную Тверскую. Поиски оказались тщетными. Николай Петрович вернулся домой, отпустил шофера, поднялся пешком на свой этаж и сказал Устинье: «Она не могла далеко уйти. Мне не хотелось бы ставить в известность милицию о том, что моя жена не в себе. Давай подождем до вечера. Она обязательно вернется». Устинья ничего не ответила, но влетевшая в столовую Таисия Никитична безапелляционно констатировала, что у ее сына вместо сердца кирпич, а в голове всего одна извилина, да и та прямая. Она могла попасть под машину, или под трамвай. Ее могли обидеть, изнасиловать в каком-нибудь вонючем подъезде, даже убить, ведь она беззащитна, как малый ребенок. Тараторила мать, размахивая перед носом Николая Петровича сухими веснушчатыми руками. «Нужно обзвонить все больницы, морги, поднять на ноги милицию, Устинья, хоть ты скажи моему сыну, что он круглый идиот и истукан!» Устинья молчала. Она уже успела расспросить вахтершу, и та сказала, что какая-то женщина вышла из подъезда перед самым рассветом. Она не могла сказать, кто это. Вахтерша работала в их доме всего неделю. Когда Таисия Никитична исчерпала запас своей воинственной энергии и вышла из столовой, Устинья сказала: «Я знаю, где она, но ты, Петрович, не должен увозить ее оттуда насильно. Поклянись». «Не буду я ни в чем клясться», — зартачился было Николай Петрович. «Ее нужно по-настоящему лечить, а не поить этой твоей кобыльей мочой. Представляешь, что подымется, когда узнают, что сумасшедшая свободно разгуливает по городу и что она моя жена?» «Она не сумасшедшая», — возразила Устинья, — «и никому не сможет причинить вреда. Я головой за нее ручаюсь, а я бы и ногтем на мизинце не поручился. Разве можно отвечать за поступки человека, у которого не все дома?» «Я знаю, где она», — повторила Устинья. «Но ты не посмеешь поступить против ее воли. Я об этом позабочусь. Дай мне машину». Когда Маша открыла глаза, то поняла, что лежит в той самой постели, в которой когда-то спали втроем муж, жена и маленькая дочка. Она обвела взглядом все углы, стараясь запечатлеть в мозгу до боли знакомые очертания. Даже трещина на оконном стекле возле печки осталась такой же, хоть ее и постарались замазать пластилином. В окно видны холмы, а где-то поблизости ударяются о глиняный яр волны разбушевавшейся реки. Маша плакала теплыми слезами беззвучной радости. Оказывается, в прошлое можно вернуться. Сейчас в комнату зайдет Анжей с охапкой полевых цветов, засыпет ими ее с ног до головы. На пороге появилась та женщина, которую она встретила на рассвете, и Маша дико вскрикнула, внезапно осознав себя в настоящем времени. Она рыдала, билась в истерике, а женщина стояла над ней, склонив голову и крепко стиснув сведенные судорогой отчаяния руки. — «Ты очень красивая», — сказала женщина. — «Не плачь, ты очень красивая. Христос? Хочешь, радости и слезы тебе отдам, слышишь?» Тюремный жаргон. Потом Машу обступили звезды, и она показала себе песчинкой в сравнении с бездной космоса. «У песчинки и горе с песчинку», — думала она. И действительно, реальность, ее горе, казалась ничтожной в окружении звезд. Потом Маша услыхала знакомые голоса и задремала под их успокаивающую музыку. Вошла Устинья, села на край кровати. Маша с трудом разлепила веки, взяла ее за руку и сказала: «Это было чудесно, Юстина. Я понимала то, чего никто не понимает. А теперь я разучилась это понимать. Знаешь, время снова превратилось в нитку, которая обрывается за твоей спиной. Юстина, а ведь если бы нитка не обрывалась, я бы смогла вернуться к нему. Я знаю, как у вас было, и я за это тебя очень люблю. Странно, правда? Ты как бы начало того, что было у нас с Анджием. Потом без тебя не было бы ничего. Странно, как странно». «В этом мире все странно и непонятно», — сказала Устинья, вытирая кончиком платка глаза. «Я хочу остаться здесь, — продолжала Маша, — я никуда отсюда не уеду. Ты можешь сказать ему об этом? Сама скажи. Он наверняка захочет тебя увидеть. Но я не хочу. Не могу его видеть не потому, что он мне изменил, нет, а потому, что я изменила с ним Анджею. Юстина, как ты могла это допустить? Почему ты не привезла ее насильно? Набросился на Устинью Николай Петрович. Что я людям скажу? Они наверняка подумают, будто я упек жену куда подальше. Ей нужно в больнице серьезно лечиться, а не с той полуумной тюремщицей под одной крышей жить. Да она там окончательно свихнется, и тогда уже никакие медицинские светила не помогут. Они и сейчас не могут ничего сделать, — невозмутимо ответила Устинья. — Ты представляешь себе, что она там будет делать? — не унимался Николай Петрович. — Представляю. Ната обожает цветы, и огород у нее будет богатый. Ну, а осеннее для коровы придется тебе позаботиться. Снимешь трубочку и позвонишь кому надо. — Ничего я не собираюсь делать, потому как не намерен потакать бабской дурости, — сказал Николай Петрович уже не столь непримиримым тоном. — Сделаешь. Куда тебе деваться? — Но тебя я отсюда не отпущу. Машке мать нужна. Бабки внуков только балуют и всякой ерунде учат, — сказал Николай Петрович, у которого последнее время явно не складывались отношения с матерью. — Да меня хоть насильно гони, так я не уйду. Вон я даже все свои вещи сюда перевезла. И Николай Петрович взглянул на эту женщину вдруг потеплевшими и даже как будто увлажнившимися глазами. Скажу, что отправил жену к родственникам на Кумыс, в Калмыкию. Там у меня, между прочим, двоюродный брат живет. Какие мы с тобой, Устинья, молодцы, что в милицию не обратились. Сейчас бы такое началось. Видно, вы, женщины, тоньше друг дружку понимаете, чем наш брат-мужчина. К тому же ты ей какой-то там родственницей приходишься. Мы с Машей родные сестры, — неожиданно для себя сказала Устинья. Вот уж никогда бы не подумал. Ты ведь говорила когда-то, что... Однако Николай Петрович успел забыть, что именно говорила когда-то Устинья. Другое сейчас владело его мыслями, всем без остатка существом. Как раз сегодня он узнал, что первого забирают в Москву на руководящую работу в ЦК. Конечно, шансы занять его пост не слишком велики. Однако, как говорится, чем черт не шутит? Как-никак фронтовик, он кавалер нескольких боевых наград, да и анкета у него безупречная. Петрович, ты не кипятись, но Христом Богом умоляю тебя, не попадайся ей какое-то время на глаза, сказала Устинья. Потом, быть может, все уляжется, постынет, затянутся раны. «Или не затянутся», — подумала она. «Уж больно ранимой оказалась Маша». «Так что, выходит, я теперь для собственной жены первым врагом стал?» Николай Петрович чувствовал невольное облегчение от того, что ему не надо в ближайшее время ехать навещать Машу.